Глава 19. «Не смотри на нее больше. Никогда». Холодная сталь коснулась мужской шеи. Потап тотчас открыл глаза и оскалился. Гордей склонился к нему, прижимая нож к ней. Вдавил. Еще миллиметр, и выступит кровь. «Мы на крови клялись, дебил!» — рыкнул Потап, и уже его нож оказался у горла Гордея. Тот расслабился и вскинул руки кверху. В чем-то Потап его неизменно превосходил. «Дебил, но предупредить обязан». «Обязан он? Разбудил среди ночи, нормально, да?» Потап повертел перехваченный у друга нож в руках и довольно оскалился. «Презент забираю себе». «Я знал, что ты оценишь. Ни хрена себе у тебя способы дарить подарочки». Молодые мужчины сели друг против друга, прямо на полу. Суетиться больше ни к чему, пока так точно. «Как она, молодчиком?» «Да, истерику не закатывала. Еще же мать ее в доме». Гордей многозначительно замолчал. Мазуров приглушенно засмеялся, опустив голову. «У моей семьи нет претензий к твоей. Я слово свое сказал, еще перед твоим отъездом. Мой батя твоему». Гордей кивнул. Кто-кто, а Потап Мазуров слово свое держал. Всегда. И по факту Гордей должен был расслабиться. Два раза названный брат сказал, что не будет войны. Что прошлое останется в прошлом. Да и кому интересна война двух семей? Тут вопрос риторический, и найдутся те, кто попирует на их крови и костях. Поэтому старшие приняли сложное решение, а в том, что оно было сложным, сомнений нет. Но и дружба между двумя семьями исчисляется десятилетиями. Сложно все, это тоже логично. Не бывает легко в той жизни, которую они ведут. Гордей прикрыл глаза и откинулся на край кровати. «Спасибо, должен буду». Потап криво усмехнулся. «Да, влипли вы круто, мужики. И ты, Харитон Валерьевич. И, кстати, я тут подумал, мне пока такое счастье не светит. Поэтому в качестве своей компенсации я требую почетной должности крестного отца вашего первенца». «Да иди ты», — добродушно отозвался Гордей. «Какой первенец? О чем он? Мелкая у него Аленка, соплюшка еще». Но, покидая дом Мазуровых, Гордей точно знал быть Потапу крестным стопудово. Он почти не спал. Вздремнул пару часов и сразу на кухню. «Ты сегодня рано, Гордей!» Наина Георгиевна приветливо улыбнулась. «Куда ты спешишь? Тебе кофе или полноценный завтрак?» «Мне вафли, Наина Георгиевна». Он подошел к кофемашине и нажал старт. «Много вафель. Снова девчонку обирать будешь». Женщина даже не думала прятать собственное довольство. «Если только самую малость», — подмигнул он ей в ответ. Подниматься с подносом, заставленным тарелками, оказалось не так уж легко. Гордей мысленно поставил галочку выписать премию горничным. Маневрировать по лестнице с посудой уметь надо. К Алене он заходил без стука, еще чего. Она проснулась сразу же, засуетилась, сбивая простыни. Гордей же сразу накрыла. Надо же. Сколько девчонок и опытных женщин перебывало в его постели. Не сотни, конечно, все-таки он был относительно разборчив в связях. Но многие, да, этого не отнять. И никогда, ни разу его от вида девочки в кровати не крыло с такой силой, что в ушах шум появлялся. И между тем облегчение, что Алена не смотрит на него волчонком, не винит во всех смертных грехах. «Завтрак подан!» Широко улыбаясь, отвесив шутливый поклон, сказал он. Щеки Алены вспыхнули румянцем. «Привет!» Это все, на что она оказалась способна. Глазюками, правда, еще сверкнуло, когда он ближе начал подходить. «Ваши вафли поданы, сударыня!» Сказал Гордей, скидывая легкое полотенце, которым накрыла поднос Наина Георгиевна. «Боже!» Алена руки прижала к щекам. «Серьезно, вафли?» «Они самые». Он аккуратно поставил поднос на кровать. «Чай мы ставили на 70 градусов, но все равно осторожнее». Алена быстро кивнула, устраиваясь удобнее на кровати, и то и дело кидая в его сторону взгляды. Любопытные, смущенные, неопределенные. Гордей устроился рядом. Он тщательно следил, чтобы поднос не балансировал, устойчиво стоял. «Гордей, надо что-то делать», — начала она. Алена умела удивлять. Он рассматривал несколько вариантов, как увидит ее утром. Более склонялся к тому, что девочка будет спать и откажется вставать. «Конечно, надо. Например, покормить меня». Он даже рот открыл, мол, давай, начинай, я готов. И когда почувствовал джем на губах, едва не застонал. Вот так раз, хоть повторяя за ней вопрос про «серьезно». Они кормили друг друга по очереди, молча. Даже пары фраз не перекидывались. Просто смотрели друг на друга и завтракали. «Все, в меня больше ни одна не влезет», — подвела итог Алена, откидываясь на подушку, которую успела подложить себе под спину. «А если за маму?» продолжил Гордей. «Кстати, про маму». Алена нервно сжала руки. «Как она?» «Я ее еще не видел, но думаю, нормально». Алена прикрыла глаза. А это его не устраивало. Девочка не умела врать, и зачастую ее глаза отражали куда больше, чем слова. Гордей, в отличие от Алены, не наелся, и тем более Алениными эмоциями. А тут она глазки прикрыла. Непорядок. «Я предлагаю тебе сегодня забить на универ». «Как ты догадался?» Встрепенулась девушка и снова заерзала. «Я об этом и хотела поговорить. Я не могу никуда сегодня идти, ни на занятия, никуда в общем». Она провела рукой по лицу. «Так я о том же, не ходи. И если я останусь дома, мама догадается, что вчера что-то произошло, и...» Про вчерашнее они зря заговорили. Губы Алены задрожали. События вчерашнего вечера ее явно нагнали. «Так, давай-ка мы это уберем от греха подальше». Гордей снял поднос с кровати, поставил его на пол, а потом притянул Алену к себе. Она засопротивлялась. «Ты что творишь, Табасов?» Ее дыхание снова коснулось его шеи. «А она что творит? Что?» Алене до сих пор не верилось, что она позволяет Гордею себя обнимать. И вроде как надо отодвинуться, прервать объятия. Она так и сделает. Обязательно. Через минуту или две. Алена уткнулась в шею Гордея. Он рядом. Снова. И вчера приехал, нашел. Спас. Спас. Она не разрешала себе думать о том, что с ней могло произойти в противном случае. Не произошло. Главное. Накручивать себя и обдумывать варианты негативного развития глупо. Она проспала всю ночь. Причем помнила лишь то, как Гордей донес ее до кровати. Дальше она провалилась в сон без сновидений, что было особенно здорово. Ни кошмаров, ни тревог. Проснулась она опять от присутствия Гордея в комнате. Но какие разительные перемены между вчерашним утром и сегодняшним. И еще, он завтрак ей принес. Для нее это событие оказалось каким-то запредельным. Точно она снова была маленькой девочкой, и о ней заботились. На этот раз мужчина. Тот, кто вызывал у нее чувства, с которыми она ничего не могла поделать. Они были, и все тут. Она дышала им, позволила себе побыть слабой молодой девушкой. По сути, она такой и была. «Обнимаю тебя, шоколадка, это же очевидно». Его руки сильнее вдавились в кожу на спине. Алена не думала сопротивляться. «Пусть это утро никогда не заканчивается. Пожалуйста». Она едва не жмурилась от удовольствия. Ни думать, ни что-либо делать не хотелось, но надо. Собираться, спускаться вниз, говорить с мамой. «Гордей, а в Каянске есть гостиница?» Спросила она, и тотчас мужские руки ощутимо напряглись. «На кой черт тебе понадобилась гостиница?» В голосе Табасова послышались вибрирующие нотки. «Ну вот, расслабились немного, и хватит. Сниму номер и спать буду. У меня есть другая идея». «Как вчера все прошло?» Спросила мама с мягкой улыбкой. Харитон Валерьевич едва заметно повернул голову в сторону Галины. Человек, не знающий его, ничего бы не заметил. «Меня забрал Гордей, поэтому все оказалось неплохо, но я пока воздержусь от дальнейших мероприятий». Алена намеренно сказала витиевато. Врать матери она не любила. «Ты бледная, точно все хорошо?» «Мам, ну чего ты? Не начинай, а то я тоже начну». «А тебе-то чего начинать? Думаешь, не найду оснований?» Как же Алена не любила притворяться. Даже ради благого дела. Улыбаться, делать вид, что ничего не произошло. Она вчера едва не погибла. Она не выбралась бы самостоятельно из леса. Может, конечно, она и преувеличивала, и в ней активировался бы внутренний резерв инстинкта выживания, и она сделала бы невозможное, например, добралась до трассы. А там ее кто-нибудь пожалел бы и подобрал. В одном Гордей был прав, ей надо было называть его фамилию. В Каянске та творила чудеса. Да и за пределами города тоже. Она не была голодной, поэтому обошлась только чаем. И быстренько наверх. А там одеться и сделать вид, что едет в универ. Может и правда поехать? Нет, не вариант. Не осилит она пары. С Лиской они созвонились с утра. От подруги вчера имелись пропущенные вызовы. «Ты коза! Какого черта не сказала, что передумала? Я заблудилась, представляешь?» «Нет», — фыркнула Лиза, явно смягчаясь. Потом разрядился телефон. «И тебе стало очень весело?» «Угу». «А где твои церберы были?» Церберами Лиска величала охрану Алены. Я от них слиняла. «О, ты становишься нашим челом. А почему в универ ты сегодня не придешь?» Гордей вернулся. Далее последовало повторное «о» и ехидное. «Ну, это многое объясняет». «Угу, объясняет. Если бы». Алена столько раз ездила с Гордеем в машине. Первые разы она старательно изучала архитектуру домов, заборов и пейзажи вокруг. Потом начала исследовать мужчину. Сложно не обращать внимания на того, кто рядом. Она знала, что Гордей любит водить, низко опустив спинку сиденья. Любит расслабленно держать руль, неспешно покручивать им, почти незаметно. Он не делает резких движений, не суетится, не матерится на водителей, которые, по его мнению, плетутся или, наоборот, слишком спешат. Он уверен за рулем. А еще Алена знала, что у него очень красивые руки. Она тоже поддалась магии мужской силы. Да и как иначе? Мужские руки — это очень-очень красиво, залипательно. Гордей носил кожаные браслеты или часы. Иногда надевал кольца, они тоже ему шли. Алена посмеивалась над собой. Или она настолько влипла в Табасова-младшего, что ей не могло что-то не нравиться в его образе. Сев к нему в машину сегодня, она поспешно свела ноги вместе и суетливо разгладила несуществующие складки на платье. Гордей по негласной традиции открыл ее дверь, дождался, пока она усядется, и направился к водительскому сиденью. Спокойный, сдержанный, красивый. Боже, какой же он! Дыши, Ален. Ничего сверхъестественного не происходит. Подумаешь, ты едешь на квартиру к Гордею Табасову. Всего-то. Правильно. С чего ему волноваться? А вот она места себе не находит. И это платье. Зачем она надела именно его? Серое, любимое, немного боховское. Хорошо, что мама не видела. Она бы точно что-то заподозрила. Потому что в таком идти в универ – сомнительное мероприятие. Скорее, на свидание. Нет, все-таки она дура. «Как самочувствие, Ален?» – спросил Гордей, заводя двигатель. «Может, что выпьешь? Воды? Или хочешь, давай в кафе зайдем, перекусим? Ты меня вафлями накормил на неделю вперед». Она не скрывала смущения. «Еще чего, она такая, какая есть». Но, кажется, ему нравилось то, что он видел, потому что Гордей не спешил трогаться. «Тогда кофе? Если только по дороге купим?» Она нервничала. Ей до сих пор казалось неправильным ехать к Гордею на квартиру. Как будто там что-то произойдет, такое, после чего назад дороги не будет. Это она, конечно, расфантазировалась. Что может с ней сделать Гордей? «Да многое». «Ты мерзнешь? Сейчас потеплее сделаю». «Нет, я...» «Поздно». Циферка на климате контроля быстро защелкала вверх, и на колени Алены спустился плед. И смех, и грех, честное слово. «Сколько у тебя пледов, Гордей?» «Много», — усмехнулся мужчина, выруливая на дорогу. От пледа Алена не отказалась. Колени прикроют и плечи. Пусть на ней и ветровка, но все равно чувство, что одежды слишком мало. И платье это... Нет, другое надо было выбрать. Гордей купил кофе при первой возможности, и себе, и ей. «Спасибо». Он кивнул и снова тронул машину. Они ехали. Она пила кофе мелкими глотками. Они приедут, Гордей покажет ей квартиру, что, где и как, а сам уедет по делам. Так же будет. И платье не оценит. Черт, кофе выплеснулось на руку. Хорошо, что к тому времени уже остыло, и она не обожглась. Сдалось ей это платье. Платье как платье. Мужчины даже не замечают, в чем женщина, если, конечно, она не в белье. А может, и белье не помнят. Откуда у Алены такие познания? От модных блогеров. Откуда же еще? Тебе очень идет это платье. Стиль боха, правильно же? Да. Пискнула Алена, поспешно пряча улыбку за бумажным стаканчиком. Квартира Гордея находилась в историческом центре города. Такой тут тоже был. С красивыми ухоженными домами, лужайками. Даже парк имелся где-то там. Алена настолько разволновалась, что фиксировала окружающее мимоходом. Больше всего ее поразила консьержка, которая сдержанно с ними поздоровалась и пожелала хорошего дня. Все. На лице у женщины не отразилась ни одна лишняя эмоция. Проходи. Дверь Гордей тоже открывал как-то замысловато. Привычного ключа не было. Алена не стала вдаваться в подробности, голова и так кипела. Она приходила в квартиры молодых ребят, но в составе компании. Они устраивали посиделки, играли в настолки, обсуждали уроки, но она впервые пришла в квартиру взрослого мужчины, в присутствии которого у нее слабели ноги. Она положила рюкзак на танкетку. Кстати, она даже не подумала, как он оказался в ее комнате. Она же оставила его в универе. Ну и фиг с ним. Потом. Все потом. Разувалась она спешно. Пусть коридор был широким, близость Гордея чувствовалась как никогда. Он тоже не спешил. Встал рядом. Она прошла к окну. Ее смущал сам факт нахождения в квартире Гордея. Здесь все было пропитано им, несло характер хозяина. Мебели минимально, максимум пространства. Алена зачем-то вспомнила, как первые дни глазела на дом Табасовых, рассматривала его из-под тишка. Какой деревенщины она себе казалась. Ей было одновременно и любопытно, и немного стыдно. Было и такое, что она боялась к вещам прикасаться, опасаясь их разбить или повредить. «У тебя красиво», — негромко заметила Алена, сглаживая неловкость, что растекалась по крови. Гордей остановился за ее спиной. «Это ты красивая». Он остановился близко-близко, почти вплотную, и все-таки сохранил дистанцию. Алена прикрыла глаза и глубоко вздохнула. «Шоколадка, тебе плохо? Что-то болит? Скажи мне». «Я не могу врать маме». «Ты не врешь, ты ее бережешь». Алена грустно улыбнулась. «Пусть будет так. Точно у тебя ничего не болит?» Она не могла видеть, как он порывисто вскинул руку и замер в миллиметре от ее волос. «Утром голова кружилась. Тогда в больницу. Не поеду». Перебила она его и чуть откинулась назад. Они соприкоснулись телами. Вот так, только так. «Прости меня за пустые обвинения, я ревную». Последнее слово шло в настоящем времени.